Глава 7. 1947. Спиной друг к другу, старательно избегая даже малейшего контакта, мы с Мартином лежали под несвежей простыней. На полу в изножье кровати стояли два чемодана. Я закрыла глаза, понимая, Мартин знает, что я не сплю. Ну и ладно, ты внимательно слушаешь. Меня трясло от его снисходительного тона. Да как он смеет намекать, будто я могу не позаботиться о безопасности сына? После этого напоминания Мартин добавил: «Ты не видела войны, Эви. Ты живешь в блаженном неведении». Не просто в неведении, а в блаженном. Когда-то он называл меня вундеркиндом. Теперь, похоже, я просто блаженная невежда. Я, конечно, заметила, как смутила его, когда спросила о 1856-м, и могла бы рассказать о письмах, но к тому времени у меня уже выработалась привычка помалкивать. Письма, когда Мартин отвернулся, благополучно перекочевали из ящика с бельем в чемодан. Я подтянул за уголок подушку. Как кстати, что кровать шла в комплекте с чистыми простынями. За 3 месяца в Масурле секса у нас не было ни разу. Ни с того ни с сего зачесалась лодыжка. Почесать значит выдать, что я не сплю. И пусть даже я знаю, что он знает, что я не сплю, и пусть даже я знаю, что он знает, что я знаю, что он знает, правило есть правило. Я чуточку согнула ногу, надеясь решить проблему одним движением, вполне естественным для человека спящего. На секунду помогло, но потом зуд вернулся с новой силой. Я стиснула зубы и повторила попытку. Брак сошел с рельсов из-за Второй мировой войны. Теперь шарада со сном срывалась из-за непреодолимого желания почесаться. Зуд поднимался выше, и я осторожно потерла ногой о простыню, понимая, что делать нечего, и что так или иначе почесаться придется. Раньше бы я просто села и от души всеми 10 пальцами, ох и ах, почесала проклятую лодыжку, и Мартин назвал бы меня плутовкой, и мы оба рассмеялись, но та счастливая жизнь оборвалась, и мои попытки воскресить ее лишь вызывали у мужа раздражение. Однажды я предложила сесть по-турецки на пол, поесть карри с рисом при свече, и он посмотрел на меня с таким высокомерием, что меня перехватило дух. А потом сказал: «Повзрослей, Эви». Когда стало совсем не в моготу, я подтянула ногу и принялась чесать лодыжку с таким остервенением, словно тушила пожар. В темноте мне был виден четкий профиль Мартина. Индийская луна вычертила высокий лоб, благородный нос, придававший лицу выражение властности, и чувственный, четко вылепленный, но не женственный рот. Идеальный рот для человека, ясно выражающего свои мысли. Я бы дотронулась до его щеки, спросила, что же с нами случилось, но, внимательно слушаешь, блаженное неведение не могла. «Ты не спишь?» — сказал Мартин. «Не сплю, и ты это знаешь». «Да. Тебе ведь тоже не спится, беспокоишься?» «Конечно, беспокоюсь», — фыркнул он. «Господи, Эви». «Извини, я знаю». «Ничего ты не знаешь. Для тебя война, карточки да флаги на ветру». «Что? Нет». «Вонь такая, что можно пробовать на вкус. И от этого вкуса уже не избавишься. Вот что мне не нравится в Индии. Постоянный запах дыма и гари. Он меня душит». «Успокойся». «Не надо меня успокаивать. Ты же ничего не знаешь, и я не хочу, чтобы знала». Мартин прижал глаза указательным и большим пальцами и приподнялся на локте. «Извини, Эви, ты ни в чем не виновата. Не нужно было тащить сюда вас с Билли». Я тоже приподнялась на локте и посмотрела ему в глаза. «Мы не оставили тебе выбора». Мне хорошо запомнился тот день. Университет предложил ему бунгало, а Мартин сказал, что достаточно небольшой квартиры или даже комнаты, потому что поедет один. Узнав об этом, я встала в позу. «Тебя не было 2 года, а теперь ты снова уезжаешь? Это же шанс для нас побыть вместе, вдалеке от всего, забыть войну. Либо мы поедем вместе, либо, это я тебе обещаю, я буду напоминать тебе об этом до конца жизни. Но, будь это опасно, тебя бы не послали туда». «Англичане пробудут в Индии еще 1,5 года. Все равно, что съездить в Лондон». Я положила руки ему на плечи. «Нам предлагают дом в Индии, предлагают приключения, от которого нельзя отказаться. Я хочу его для нас, помнишь, для нас». Он провел ладонью по волосам. Ох, Эви. Бедный, у него не было ни единого шанса. Я подвинулась ближе. Мартин, спи, Эви. Ты ни в чем не виноват. Никто же предположить не мог, что Маунтбеттен перенесет дату на целый год. И мы же сами не хотели, чтобы Билли думал, будто весь мир — это средний класс Белой Америки. Помнишь, разве не так? Он фыркнул. Средний класс Америки. Не так уж это и плохо. Мы уедем утром. Я дотронулась до его лица. Все будет хорошо. Мартин просунул под меня руку, привлек к себе. Я уткнулась носом в его грудь, вдохнула знакомый запах, ощутила шероховатость кожи. Мне даже захотелось поделиться с ним секретом. «Мартин, от тебя хорошо пахнет. Послушай, сегодня...» «Не беспокойся, я вытащу вас обоих отсюда». «Но...» «Знаю, досадно. Но тебе нужно отдохнуть. Постарайся уснуть». Он отвернулся, и открывшееся было оконце душевной близости захлопнулось. «Что же это за человек? Даже не дал мне закончить предложение». «Ты прав, надо поспать». Я тоже повернулась к нему спиной, говоря о себе, что все равно получилось бы неловко рассказывать, как вытаскивала кирпич, как сдувала пыль со старых писем, как радовалась, словно мальчишка, нашедший блестящий новенький пенни. А он сказал бы, что мне нужно повзрослеть. В конце концов, я забылась беспокойным сном. Но и во сне, кажется, не переставала думать о том, почему Фелисити все же не отправила письмо. На железнодорожный вокзал мы приехали около 7. Не выспавшиеся, раздраженные, Билли, немного напуганный внезапным отъездом, сидел на руках у Мартина, тихонько наблюдая за происходящим и крепко прижимая к груди Спайка. Мартин опасался, что поезд могут отменить, но ржавый старичок был на месте, горел косточки на солнце и даже готовился тронуться более или менее по расписанию. В Масурле считалось, что 8-часовой идет по графику, если вышел до 10. Утешало, что поезд, по крайней мере, на путях. «Слава Иисусе, Кришне, Аллаху и всем остальным», — облегченно сказал Мартин. Мы поставили чемоданы на платформу, сели и принялись ждать. Постепенно подтягивались другие пассажиры, и я, чувствуя себя невидимкой за темными очками, из-под тишка наблюдала за ними. Высушенные солнцем носатые лица с обостренными нуждой чертами, пыльные тюрбаны, женщины со свертками на голове, худые дети, куры, добродушного вида коза. Одна семья притащила с собой стальной сундук со всеми своими пожитками, распространенный в здешних краях обычай. Женщина достала чайник и чашки и опустилась на землю, собираясь развести огонь в небольшой латунной жаровне. Остальные, присев на корточки, терпеливо ждали чай. Около половины восьмого рикша доставил Эдварда и Лидию Ортингтон. Лидия, женщина с мелкими и острыми чертами лица, придававшими ей сходство с птицей, отличалась пронзительно гнусавым голосом, как у осла. Ее супруг, высокий худощавый мужчина, носил тонкие щегольские усики. Бывая недовольным чем-то, он с поразительной ловкостью проводил кончиком языка по верхней губе. Однажды я попробовала сделать то же самое, но не смогла. У Ортингтона язык двигался быстрее, чем крыло колибри. Судя по впечатляющему результату, выражать недовольство жизнью Эдвард начал еще в детстве. Имея деловые интересы в Лондоне и Найроби, Ортингтоны навещали Индию, как другие навещают зоопарк. Для Лидии все значение Ганди выражалось прежде всего в том, что покупать плетеные коврики становилось все дороже. Эдвард, воображавший себя сахибом, всегда ходил в мятом льняном костюме и тропическом шлеме. В Симле они жили в британском отеле и теперь прибыли на станцию в сопровождении 3 рикш, доставивших 2 пароходных кофра и 4 черных чемодана. «А, вот и сама империя», — пробормотал Мартин. Соскочив с повозки, Эдвард подал руку супруге. Вступив на землю, Лидия, облаченная в габардиновый костюм, быстро отвернулась от худого как палка рикши и опустила вуаль, спасаясь от мух. Эдвард достал из кармашка тесного жилета несколько монет. Пока он расплачивался, 2 других рикша стащили на землю чемоданы и кофры. Лидия оглянулась и, заметив нас, торопливо подошла. «Какая досада, правда?» «Доброе утро, Лидия», — поздоровался, поднимаясь Мартин. «А мы поедем на поезде», — сказал Билли. «Да уж, доброе», — Лидия неодобрительно покачала головой. «Нет, правда, Эви, не знаю, о чем вы думали, когда тащили ребенка в такую даль». «Злючка», — пробормотал Билли, опуская голову Мартину на плечо. Мы смущенно рассмеялись, и я поспешно повернулась к Эдварду. «Доброе утро». Двумя пальцами он коснулся козырька шлема. Язык появился на мгновение и спрятался. «Черт знает что, ни машин не достать, ни даже двуколки. Здесь постоянно что-то случается, ей-богу, не лучше, чем в Африке». Мы пробормотали что-то сочувственное и, оглядываясь по сторонам, заметили пробивающегося через толпу Джеймса Окера, работающего на Рейтер британского журналиста. Мартин помахал ему и крикнул: «Джеймс, сюда!» Окер помахал в ответ и повернул в нашу сторону. Крупный, плотный, жесткими седыми волосами и густой бородой, он двигался с удивительным проворством. На прокаленном за годы пребывания в Азии лице выделялись голубые глаза, дружелюбные, немного усталые. А на лоб постоянно падала непослушная прядь. Как и всегда, на нем был потрепанный жилет хаки, совсем необходимым для оказания первой помощи, и йодовыми таблетками для очистки воды. От него частенько попахивало сигарами, а один карман неизменно оттопыривала фляжка. Подойдя ближе, он крикнул что-то шатавшемуся неподалеку кондуктору, который ответил красной от пана улыбкой. «Так и думал, что найду вас всех здесь», — Окер дружески подмигнул Билли. «Конечно, здесь», — криво усмехнулась Лидия. «Из этой чертовой страны надо поскорее убираться, пока тут не начались большие неприятности». «Неприятности начались не сегодня», — Окер пощекотал Билли под подбородком. «Как настроение, малыш?» «Хорошее», — хихикнул Билли. «Не притворяйтесь», — промычала Лидия. «Вы знаете, что я имею в виду?» «Знаю», — кивнул Окер. «В любом случае уже поздно. Новость уже не новость, а переносе даты знают. Люди в панике, все напуганы. Все спешат убраться отсюда поскорее, сбежать туда, где им надо быть. Так что да, неприятности. Вы просто не попадете на этот поезд». Билли радостно улыбнулся. «Давайте пойдем домой и поедим что-то хазри». В спешке он успел только проглотить тост и выпить стакан пахты. «Что-то хазри?» — усмехнулся Окер. «Парень, да ты здесь уже освоился». «Перестаньте, не поощряйте мальчика в этом». Эдвард облизал губу. «Надо говорить завтрак, а не что-то хазри». Он снова повернулся к Океру. «Не знаю, что нашло на Маунтбеттена, но это все меняет. Отсюда надо уезжать». Мартин передал мне сына. «А вы что слышали, Джеймс?» Окер сделал успокаивающий жест, словно приминая ладонью воздух. «Подумайте сами. Симла — опорный пункт британцев. Британцы уходят, причины для ссоры нет. Они победили, мы проиграли. Проблемы будут у индусов с мусульманами, причем по большей части в городах по новой границе. Масурла — тихий уголок. Здесь много безопаснее, чем на дороге, куда наверняка уже стекаются беженцы». «Разумно», — заметила я, стараясь не выказать радости. Разумеется, Мартин, как обычно, перестраховался. «У нас совсем другая ситуация», — возразил мой муж. «Вы же одни», — он взглянул на нас с Билли. «Мне нужно вернуть семью в Штаты. Здесь, если только займется, вспыхнуть может в любом месте». «Джеймс здесь давно», — я пересадила Билли с одной руки на другую. «И народ этот знает лучше». Мартин, упрямый как осел, покачал головой. «Я хочу, чтобы вы уехали из Индии», — он погладил Билли по щеке. «В том-то и загвоздка», — спокойно заметил Окер. «Беспокойство за семью мешает вам рассуждать здраво. Я не уверен, что вы сможете вывести их сейчас. Я живу в Индии почти 20 лет и говорю вам, пока лучше остаться здесь». Мартин снова покачал головой. «Из Дели университет перебросит их в Бомбей, а там они уже сядут на корабль». «Дели?» — усмехнулся Окер. «Что ж, удачи. Только поезд из Дели может ведь и не пойти. Эти поезда и в лучшие времена постоянством не отличаются, а сейчас они будут набиты беженцами. Поездка на поезде — предприятие на сегодняшний день крайне опасное». «Чертова Индия!» — процедил Эдвард. Окер как будто и не слышал его. «Да что говорить, я сам путешествовал на поездах, которые останавливались специально для того, чтобы прийти с опозданием». Он добродушно улыбнулся, показав желтые от никотина зубы. «Хорошего мало. Стоять не весть где, жариться под солнцем. Пассажиры выходят из вагонов, размяться, на рельсах коровы. Потом эта старая корыта вдруг трогается, никого, разумеется, не предупреждая. и все бегут, суетятся. И так бывало в лучшие времена». «Вот этого не хотелось бы», — сказала я. «Да, это было бы в высшей степени неудобно». Эдвард снова облизал губу. «Может быть, удастся найти машину?» — заметил Мартин. Уокер покачал головой. «Мусульмане бегут в одну сторону, индусы — в другую. Дороги будут забиты испуганными злыми людьми. Это слишком опасно». «Что ж, меня вы убедили», — Эдвард предложил локоть Лидии. «Не очень-то и хотелось. Вот успокоится все, тогда и выйдем. Достойно». «Но наши рикши уже ушли», — всполошилась Лидия. «Ничего, что-нибудь придумаем. Всего хорошего». Эдвард дотронулся до козырька шлема, и они направились к сидевшему в сторонке рикше. «Чёртова империя!» — объявил Билли. «Билли!» — упрекнула я, пряча улыбку. «А что?» — удивился он. «Так папа сказал». Я взглянула на мужа. «Ты же знаешь, он всему подражает». «Господи, извини!» — Мартин пожал плечами. «Мне не следовало так говорить». Билли мгновенно дернул плечом. «Господи, извини!» Я сердито посмотрела на Мартина, но он уже повернулся к Уокеру. «Мне это не нравится, но в том, что вы говорите, есть смысл. Не хотелось бы застрять где-нибудь». «Вот теперь и вы это поняли», — Уокер потрепал Билли по голове. «Возвращайся к своему чёт Хазре, маленький сахиб». «Моя мама делает сладкий чай». Джеймс еще раз пощекотал его под подбородком и ушел. «Хорошо, что мы его встретили. Могли бы попасть в переделку». Я чмокнула сына в щеку, и он довольно засмеялся. «Ладно, плутишка, давай покорим этот пустой животик чем-нибудь вкусным». Мартин недоуменно уставился на нас и покачал головой. «И ты радуешься? Ей-богу, Эви, иногда я тебя не понимаю».